Глава 9. Я все время находилась в какой-то прострации, словно видела себя со стороны, а ничего не чувствовала. Меня успокаивал свежий зимний ветер и холод. Я могла часами стоять на улице и, обхватив плечи руками, смотреть в никуда. Холод покалывал кожу и напоминал мне, что я все еще живая. Невидящим взглядом смотрела за дорогой, замечала смену охранников и приезд прислуги, но скорее автоматически, чем осознанно. Когда к дому подъехал черный джип, я даже не обратила внимания. Я заметила его не сразу. Скорее не заметила, а почувствовала, как всегда, кожей. Только в этот раз не было всплеска радости, скорее тупая боль. Когда отходит наркоз, чувствуешь примерно то же самое. Вижу его как в тумане и понимаю, что не хочу видеть. И в то же время где-то еще трепыхается та самая унизительная радость. Как брошенная на улице собака по инерции радуется, увидев бывшего хозяина. Как он говорил, повысив голос, я смотрела ему в глаза. И скорее слушала, чем слышала его. Он спрашивал, почему. Потому что он все же меня доламывает. Потому что в глазах всех окружающих меня вообще больше нет. Плевать на окружающих. Меня нет в моих собственных глазах. Я такая жалкая и ничтожная, что эта жалость просто убивает меня. А потом заметила, как на его пальце блеснуло обручальное кольцо. Не наше обручальное кольцо. Совсем другое. И я захлебнулась от боли. Она была такой резкой, что мне захотелось орать и выть. Зачем я любила его все эти годы? Ради страданий? Я получила их сполна. В нашем прошлом столько боли, что впору нанизывать ее на колючую проволоку воспоминаний. И обмотаться ей, чтобы впивалась посильнее и не давала забыть, кто он. Николас Макану. Мне не суждено было познать с ним полноту счастья. Быть настолько любимой, насколько любила его я. Даже кольцо он надел на палец другой женщины. А ведь, по его словам, я единственная, кто удостоилась чести носить его фамилию. И снова ложь. Я мысленно видела, как развивается ее белоснежная фата. А я в черном саване, заляпанном моей кровью, которая сочится из моего разодранного сердца. Он таки сломал меня. Это даже не пытка, это казнь. Медленная и мучительная казнь смотреть на него и понимать, какой он лжец. Понимать, что никогда не любил меня. Понимать, что между нами никогда ничего не было, кроме моей иллюзии. Каждое его слово больнее удара плетью. Я даже не верила, что слышу все это от него. Что он все же выпустил на волю свои истинные эмоции. Унижая и оскорбляя меня, вывернул наизнанку все мои слова. Я потрогала языком разбитую изнутри щеку, и в этот момент Ник разорвал на мне блузку и грубо сжал мою грудь. Я задохнулась от осознания, насколько далеко он может зайти, и от мгновенно вспыхнувшей внутри паники. Особенно, когда он положил руку мне на живот и вдавил меня в постель. Я не хотела и не могла больше его бояться. Все, что можно, мы уже прошли, больше и боли, чем он причинил, причинить уже невозможно. После вспышки больной и унизительной страсти, которая разорвала меня изнутри на ошметке, пока он показывал мне, кому я принадлежу и кто мой хозяин, я закрыла глаза и отвернулась от него, чтобы он не видел мои слезы и мое сожаление о том, что я все-таки позволила ему доказать мне в очередной раз, сколько власти он надо мной имеет. Именно в этот момент в душе начала появляться пустота, полное омертвение моих чувств к нему. Он ушел, оставив дверь открытой. Слуги сновали туда-сюда, поднимая вещи с пола, перебирая каждую складку, а я невидящим взглядом смотрела на все это, прижимая к груди покрывало. На полу возле постели валялись мои разорванные трусики, порванная в клочья блузка. Мои губы все еще кровоточили после поцелуев укусов, и меня пошатывало от слабости и знобило. Ко мне подошел Дэн и, скинув пиджак, набросил его мне на плечи. Я инстинктивно завернулась в него и покрывало упало к моим ногам. Увидела быстрый взгляд охранника на багровые следы от пальцев на ноге и одернула юбку. Дэн решительно вышел из моей спальни, а я попятилась назад и присела на краешек постели, глядя, как продолжают выворачивать все ящики, мои сумочки и вытряхивать обувь. Меня тошнило и ломало изнутри. Когда из ящика выпал портрет детей и треснула рамка, я судорожно сцепила пальцы и закрыла глаза. Я слышала голос Ника. Он отдавал приказы внизу, но я не разбирала слов. Я понимала, что это предел. Тот самый рубеж, за которым уже невозможно что-то простить и изменить. Предел, за которым моя любовь превращается в пепел. Потом хлопнула входная дверь, и вскоре от дома отъехала машина. Внутри не возникло ни одного чувства. Ничего. глухая тишина. Даже бой стал странный, острый, изнуряющий, но какой-то по-садистски доставляющий удовольствие. Наверное, вот так умирает любовь. Тогда пусть умирает. Я вытерплю эту агонию. Я не хочу больше любить Николаса Маккана. Я хочу быть свободной. Израненной, сломанной, разодранной на части, но свободной. Дэн вернулся через несколько минут и, переступая через ворох вещей, направился ко мне. Подал лед, завернутый в полотенце. Я даже не посмотрела на него. И когда он присел на корточки и приложил ледяной компресс к моей щеке, я распахнула глаза и посмотрела на него. Если он смотрит на меня с жалостью, я вскрою себе вены тупым ножом, вилкой или перегрызу их зубами. Все слуги, да и этот сторожевой пес Ника, прекрасно поняли, что только что произошло в этой спальне. Поняли в очередной раз, что я никто. Ник не церемонясь говорил со мной при них, подчеркивая, насколько шаткое положение у меня в этом доме. Дэн стиснул челюстью, продолжая прижимать к моей щеке компресс. И вдруг он сказал то, чего я меньше всего ожидала услышать. «Все будет хорошо, вот увидите. Но вы должны жить. Вы созданы для того, чтобы жить и улыбаться. Поверьте, это закончится. Я вам обещаю». Я прижала компресс к щеке и судорожно вздохнула. Только для того, чтобы жить, сначала нужно умереть. И похоже, у Ника получилось. Он убил меня прежнюю. Быстро, безжалостно и жестоко. В моей комнате навели стерильность. Убрали и сложили все вещи, вымыли пол. Вместо ожидаемого презрения слуги стали меня бояться. Я знала, почему. После отъезда Ника приезжали чистильщики и вывезли 4 трупа охранников. Я смотрела на их тела с каким-то странным равнодушием. Во мне не всколыхнулась жалость или сожаление. Я просто проводила взглядом носилки, а потом и отъезжающий минивэн. Прошло 2 дня. Несмотря на приказ Ника, я не почувствовала усиления охраны. Наоборот, меня избегали, старались лишний раз не сталкиваться, не попадать на глаза. Они решили, что я виновата в смерти охранников. В какой-то мере они правы, виновата. Только это ничего не изменит. Они мертвы, и я им завидую. Им уже не больно, не страшно, не холодно. Я подошла к шкафчику у зеркала и, открыв ящик, достала портрет детей. Долго смотрела на их лица, поглаживая большим пальцем. Внутри снова поднималась волна отчаяния. «Вы должны поесть». Вздрогнула от неожиданности и обернулась. Дэн принес пакет с кровью. «Я стучал. Вы не отозвались». Он подошел ко мне и протянул пакет. «Поешьте. Вы не ели больше 2 суток. Это опасно. Мне придется доложить об этом, понимаете? Я обязан». Да, я прекрасно его понимала. И понимала, что он имеет в виду. Я не хотела, чтобы Ник приехал еще раз. Искренне не хотела. Видеть его, слышать — это все равно, что переживать все снова и снова. Я взяла из рук Дэна пакет, надкусила и осушила за несколько секунд. Отвернулась и снова устремила взгляд на портрет. «Вам нужно выходить иногда на воздух. Развлечься». Я усмехнулась. «Развлечься? Где я? В этой тюрьме? Где даже цветы не растут и все похоже на военный полигон?» Впрочем, почему это его волнует? Ему какая разница? И почему он вообще со мной разговаривает? Не боится умереть? Здесь есть конюшни. Несколько скаковых жеребцов. Их привезли еще до того, как вы приехали. Никто не знает, как правильно за ними ухаживать. Про них все забыли. Вы могли бы посмотреть и... Я резко повернулась к нему. Зачем тебе это? Зачем ты ходишь за мной? Разговариваешь? Что тебе надо, Дэн? Показать хозяину, как ты стараешься? Парень посмотрел мне в глаза и тут же отвел взгляд. Нет, просто я привык видеть вас совсем другой. Я снова усмехнулась. Привык. Может быть, в следующий раз, Дэн. Он мне мешал. Я хотела остаться одна, спрятать свои эмоции, не показывать им, насколько мне больно. Я помню, насколько вы любите лошадей. Просто посмотрите на них. Дайте указания конюху. Похоже, этот болван совершенно не знает, как с ними управиться. Один из жеребцов при переезде поранил ногу. Никого не подпускает к себе. Хозяин приказал пристрелить, если с ним не справится ветеринар. Я снова посмотрела на парня. Меня удивляла его настойчивость. Несколько секунд раздумывала, а потом кивнула. Пусть покажет. Мы вышли на улицу, сегодня, как ни странно, светило яркое солнце. Небо казалось ослепительно синим, и снег искрился на солнце. Когда я увидела красивых породистых скакунов, я на секунду забыла обо всем. Я восхищенно смотрела на этих животных, и сердце замирало от восторга. В одном из вольеров метался белый конь. Он злобно храпел и вращал глазами. Его застрелят завтра на рассвете, если он не даст тебя усыпить. Я даже не расслышала, что он говорит. Дошла к вольеру и потянула щеколду. «Не подходите к нему, это опасно!» Я все же раскрыла дверцу и услышала сухой щелчок затвора. Дэн взял коня на прицел. Я зашла в вольер и посмотрела на животное. Увидела страх в его глазах, вселенский ужас и боль. Опустила взгляд к его стройной ноге, залитой кровью, и снова посмотрела жеребцу в глаза. «Эй, тихо, тебя никто не обидит!» Конь вздрогнул от звука голоса и повел ушами. Я сделала один шаг, и он взвился на дыбы. Я подняла руку вверх, показывая Дэну не стрелять. «Я не трону тебя. Не трону. Просто хочу посмотреть». Я сделала еще один шаг и протянула руку. Жеребец вжался в стену, содрогаясь всем телом. Когда я коснулась его гривы, конь фыркнул. Я осторожно провела ладони по его мощной шее между ушами. «Какой ты красивый. Ты просто нереальный красавец». Я говорила и гладила серебристую гриву, приближаясь все ближе, пока не подошла к коню вплотную. «Просто тебя поглажу, и все. Ничего больше. Ты позволишь?» Он позволил. А когда я брала руку, потянулся за ней и ткнулся в нее шершавым носом. Я усмехнулась и потрепала его по шее. Резко обернулась и увидела, как Дэн смотрит на меня, опуская пистолет. Странный взгляд. В карих глазах блестело восхищение. Такое удивительное выражение глаз, как будто он видит чудо. Я опустилась на корточки и посмотрела на ногу животного. Поднесла руку, не прикасаясь, и закрыла глаза. Волна тепла обожгла ладонь, и я почувствовала, как наполняюсь чужой болью. Она была насыщенной и очень яркой. Впиталась и прошла сквозь меня. Медленно открыла глаза и улыбнулась. Рана исчезла. Я поднялась и снова потрепала коня по шее. «Вот так, мой хороший, ты молодец. Такой чудесный мальчик!» Я повернулась к Дэну. «Вот и все. Это было быстро». «Верно, очень быстро». Он странно на меня смотрел, а потом вдруг тихо сказал. «Мы не должны все это терпеть». Я нахмурилась. «Я не понимаю, о чем ты». «Такое отношение. Не должны». Я быстро прошла мимо него и пошла к выходу из конюшен. «Вы дочь короля. Вы можете обратиться к отцу за помощью». Я резко обернулась и усмехнулась. «Каким образом? Я отрезана от мира. Вы стережете меня, как Цербера, следите за каждым моим шагом». Глаза Дэна вспыхнули, и я слегка попятилась назад. «Если бы у вас появилась возможность, вы бы хотели уйти от него, уехать из этого дома?» Я решительно прошла мимо и вышла на улицу. Он догнал меня. «Вы бы хотели, Марианна?» Остановилась и тяжело вздохнула. «Я реально смотрю на вещи, Дэн. Не знаю, зачем ты спрашиваешь, или тебя подослали спросить. Но да, я бы хотела этого больше всего. Хотела бы уйти отсюда. Скажу больше. Я готова отсюда ползти на животе, готова отсюда уйти в гробу. Да ты и так об этом знаешь». Пошла вперед, но Дэн снова меня догнал. «У вас есть такая возможность?» На секунду мне показалось, что мое сердце перестало биться. Я стиснула руки, сплетая пальцы. «Каким образом? Это невозможно. Я вообще не понимаю, зачем ты со мной об этом говоришь и чего добиваешься». Он вдруг схватил меня за руку, и я смерила его гневным взглядом. Тут же отнял ее. «Поэтому я привел вас сюда. Здесь нет жучков, только камеры. Когда я слышал, как вы кричали, плакали, а потом остановил вас, когда вы хотели...» Голос дрогнул. «Когда вы хотели у себя убить, я понял, что обязан вам помочь». «Зачем это тебе? Зачем? Хочешь умереть? Или ты просто издеваешься надо мной?» Парень отрицательно качнул головой. «Я просто хочу, чтобы вы снова улыбались, Марианна. Когда вы улыбаетесь, все вокруг оживает». Я с недоверием смотрела на него и постепенно начинала что-то понимать. Постепенно вдруг увидела все другими глазами. За 10 лет брака я никогда не обращала внимания на взгляды других мужчин. Их не существовало для меня, они были бесполыми существами. В моей жизни был только один мужчина, и я искала и видела только его глаза. Но сейчас, когда я смотрела в лицо этому парню, я вдруг поняла, как понимает каждая женщина безошибочным внутренним чутьем, особенно когда она сама равнодушна. понимает, что безумно нравится мужчине. «Не говори со мной об этом, Дэн. Даже у стены есть уши. Я не хочу, чтобы ты пострадал». «Я могу вывести вас отсюда. Вывести к границе. Я много думал об этом». Я закрыла уши руками. «Замолчи. Ты подписываешь нам обоим смертный приговор. Если у нас не получится, тебя и меня ждет мучительная смерть. Я не верю, что слышу все это от тебя». Он вдруг усмехнулся. «В таком случае вы довершите то, что не смогли, и то, в чем я вам помешал. А я сам, я не боюсь смерти. Я готов рискнуть ради вас». Если Ник узнает хоть о четверти из нашего договора, Дэн мертвец. Только за этот взгляд он может лишиться глаз или жизни. Я несколько минут смотрела на него, а потом решительно сказала. «Это безумная затея. Уходи. Я не знаю, зачем ты все это мне говоришь. Не понимаю, зачем это нужно лично тебе». Мой ответ – нет. Будем считать, что я этого не слышала. «Это нужно вам, Марианна, а я никогда не был предан вашему бывшему мужу. Подумайте, это ваш единственный шанс. Меня заменят. Скоро. Я знаю об этом, и когда я уйду, вам уже никто не сможет помочь. Вы прекрасно об этом знаете». Бывшему больно резануло по сердцу, и я невольно прижала руку к груди. В эту секунду я поняла, что если не уйду отсюда, то эта боль меня задушит. Я должна выбраться и вернуть моих детей. И кто, как не мой отец, может защитить меня от Ника? Единственный, кто может ему противостоять, это король братства. Все остальные бессильны. Дэн ушел. Я еще долго смотрела на небо, слушая медленное биение своего сердца. Где-то в глубине души я понимала, что это станет окончательно жирной точкой в наших отношениях с Ником. Это и будет конец всему. Разве я не этого хотела? Разве мысленно я уже недалеко от него? Разве не отпустила его? Отпустила. Вырвала с мясом вместе с куском сердца. Но это конец. Мне уже нечего терять. Все, что можно, я уже потеряла. Даже его. Хотя он и не был моим никогда. Мне уже не страшно. Я не боюсь. Догнала Дэна у самого дома и тихо сказала. «Сейчас. Расскажи мне сейчас». Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза, а потом Дэн кивнул на заснеженную беседку. Я пошла туда, он появился чуть позже с другой стороны. Ветви елей заслоняли дверные проемы, скрывая нас от камер наблюдения. «Как ты хочешь это сделать и когда?» «Как можно скорее. Я вывезу вас на служебной машине. Завтра еду в город. Мой автомобиль не досматривают. Если перед рассветом вы с черного хода проникнете в гараж и переждете, утром я увезу вас. Вас начнут искать после 10 утра, когда слуги принесут сменное белье. Когда охрана поймет, что вас нет в доме, займет еще минут 20. У нас будет фора в 2 часа. Этого достаточно, чтобы скрыться в лесу, бросить машину и идти через лес к ближайшему городу. Только идти в противоположную сторону от границы. Я заранее забронирую отель. У меня есть кредитка, зарегистрированная на чужое имя и кое-какие сбережения. Мы переночуем там и утром пересядем на другой автомобиль. Мы снова поедем в противоположную сторону. Нас же первым делом начнут искать возле границы. Через сутки, когда нас не найдут, когда снимут оцепление и все силы бросят на наши поиски по отелям и лесу, мы коротким путем доберемся до Асфентуса и спрячемся там, пока не удастся выйти на связь с вашим отцом. Мне известно, что он скрывается в Асфентусе. Если все получится, то уже через 3 дня вы будете свободны, Марианна». От слова «свобода» у меня задрожали руки. Я вцепилась в плечо охранника. «Хорошо. Хорошо, мы сделаем, как ты говоришь. Только дай мне слово, Дэн. Поклянись, что если нас поймают, ты пристрелишь меня. Потому что обратно я не вернусь. Дай мне слово, я уйду с тобой». Он смотрел мне в глаза, и я видела внутреннюю борьбу. Как чернеют и светлеют радужки. А потом Дэн нахмурился и тихо процедил сквозь зубы. «Я даю вам слово».